если не считать маленького совещания по вопросу распределения комнат, где 17-й взвод представляла одна Нина, 5-й взвод общаться с 17-м избегал. Да и комнаты были распределены так, чтобы взводы оказались подальше друг от друга. По фойе, которое занял 17-й взвод, разносились аппетитные запахи. «Как здорово, что Лейфон умеет готовить!» Шарнит глотнул горячего чая и удовлетворенно откинулся на спинку дивана. Поскольку электричество и плита работали, Лейфон нашел в продуктовом магазине то, что еще годилось в пищу, и приготовил. «Картофель еще на что-то годится, а овощам конец. И нам повезло, что на ферме осталась живая рыба. Можно было, конечно, обойтись и холодными пайками, которые были у них при себе. Но все, кажется, были рады, что не пришлось, и Лейфон был доволен. И так это решает нашу проблему». «В смысле?» – переспросил он Нину, и та многозначительно кивнула. «На дозаправку у шахты уйдет, думаю, не меньше недели. Школу отменят. Хочу использовать это время для проведения тренировочного лагеря». «Ух, тренировка!» – отозвался Шарнет без особого энтузиазма. «У нас накопились призовые деньги с боев, так что мы можем себе кое-что позволить. В промзоне вроде есть хорошее местечко. Я хотела как следует заняться там подготовкой, но встала проблема питания». «В таком районе столовых не будет». «Ага, а я готовить, увы, не умею». «Я тоже». Фелли промолчала, и Лейфон, видевший ее на кухне, тоже ничего не сказал. «Поэтому я собиралась попросить кого-нибудь из подруг, но раз может Лейфон, проблема решена». С облегчением сказала Нина, разглядывая остатки чая в чашке. Лейфон вдруг подумал про Мэйшэн. Он считал, что она готовит лучше, но Мэйшэн жутко застенчива и вряд ли согласится одна ехать на тренировку с 17-м взводом. В таком случае придется брать и на руки Смифи. А в таком случае наверняка будут проблемы с Ниной, задумавшей взять на руки во взвод. Ему не хотелось, чтобы Нина заставила девушку дать ответ во время их совместного мероприятия. Придется промолчать. Но если будут тренировки, надо задуматься и о правильном питании. Лирин в письмах справедливо упрекала его в том, что он плохо разбирается в пищевом балансе. Он убирал посуду, продолжая размышлять. Пока он убирался, Шарнет ушел, и Фелли тоже отправилась в выделенную ей комнату. «Прости, все хлопоты на тебе». Извинилась Нина, когда они остались наедине. «Ничего, я привычный». «Есть еще минутка?» «А что?» «Поговорить надо». «Тогда сделаю еще чаю». Он налил себе чай и сел на диван. «Слышал тот разговор?» «Было несложно догадаться, о чем речь». «Ты тоже?» «Да, это предупреждение для меня». «Для меня тоже, наверное». Лейфон с Шарнедом как раз подходили к входу, когда Фелли столкнулась с Шанте. Шарнет тоже все слышал, но комментировать никак не стал, просто пожал плечами. «Помнишь его?» «Савариса помню. Брата нет. Я никогда и не спрашивал, но удивляться тоже нечему. Люкинцы – известный военный род Грендона». «Правда?» «А еще?» «Что?» «Да нет». Лейфон чувствовал, что причина враждебности Гарнелла не в том, что он люкинс. Но стоит ли об этом говорить? «Лейфон?» «Что?» «Понимаю, что разговор тяжелый, но я уже знаю о твоем прошлом, и я твой командир. Я уже приняла решение и всегда буду на твоей стороне». «Командир?» «Ты действительно поступал так, как не имеет права поступать военный. Это недопустимо, независимо от причин, которые тебя на это побудили». «Они должны понять». Лейфон снова вспомнил эти слова. слова, сказанные Ее Величеством. Когда весть о его проступке разнеслась по Грендону, Ее Величество избило его и сказала ему, стоящему перед ней на коленях, эти слова. Слова Нины вернули Лейфона в прошлое. Впрочем, часть его из прошлого и не уходила. Тебя многие не понимают, а из тех, кто понимает, многие не могут простить. На его стороне была лишь Лирин. Даже дети из сиротского приюта, прежде смотревшие на Лейфона как на героя, стали смотреть с ненавистью. Мир перевернулся в мгновение ока. Если о тебе узнают, в Цивне тебя может постигнуть та же участь. «Посмотри, мир», — так сказала Альсейла Альминис, королева Грендена. «Но куда бы ты ни направился, прошлое настигает. Появился Кариан, знавший обо всем. Появился Гарнео, оказавшийся младшим братом Савариса. Города считаются изолированными, но поток людей все же идет. А значит, в какой бы город он ни уехал, прошлое будет подстерегать его в темноте, дожидаясь удобной возможности кинуть под ноги камень. Но я решила, что буду на твоей стороне, и решила, что кто бы ни стал твоим врагом, я врагом не стану. Сэмпай, не надо, в случае чего тебе тоже достанется. От того, что Лирин его поддерживала, он не только радовался, но и страдал. Сейчас все было хорошо, поскольку она покинула приют и поступила в школу в другом районе. Но в прежние времена некоторые желали ей зла просто за то, что она рядом с Лейфоном. «Не говори ерунды», — ответила Нина и рассмеялась. «Думаешь, остался бы ты в команде, если бы я боялась таких вещей?» Ее улыбка сковыхнула ту часть Лейфона, которая до сих пор жила лишь в прошлом. И эта пробудившаяся часть напомнила ему, что Лирин тоже так смеялась. «Что делать не так?» – спросила Нина, и ее взгляд вернул Лейфона к реальности. «Просто подумал, что все я не так делаю». Когда пытаюсь принять решение в одиночку, кончается всегда плохо. В итоге ни радости, ни умных мыслей и вообще никакой пользы. Это потому, что ты пытаешься в одиночку решить все. Впрочем, не мне тебя учить. Лейфон внимательно смотрел на Нину, которая, по-видимому, вспомнила, как перенапряглась самостоятельными тренировками и попала в больницу. Что? Я подумал, хорошо, что ты есть. Чего это ты вдруг? Ну, я правда так подумал. Надо рассказать, так решил Лейфон, глядя на покрасневшую Нину. Рассказать все, чтобы между ними не было тайн. Рассказать обо всем, что случилось в Грендоне. Он расскажет, это будет лучшим доказательством доверия к ней. Приняв решение, он заговорил.